Глава 28. Общий язык. «Слушай, прекрати все время жевать!» — рыкнул Аврель на несчастного Оуэна, наконец-то распробовавшего настоящий вкус плодов местных деревьев, после того, как я восстановила магией их нормальное состояние. Золотистая крона красиво переливалась и шумела на ветру, рождая милый перезвон сотни нежных колокольчиков. Улыбнулась, погладив теплый ствол. «Я не виноват, что они такие вкусные!» Мальчишка снова вгрызся в сочную мякоть фрукта. Блаженно закатил глаза он. Я улыбнулась. «Ребенок же! Как можно было над ним издеваться-то только? Все же ненормальные эти дроу!» Потянулась пальцами к ближайшей ветке, срывая несколько покрытых желтой кожицей плодов. И подсела к светлому, тихо рассматривавшему нашу компанию уже без какой-либо ненависти. Скорее даже с любопытством. «Держи!» — сунула ему в руки фрукт, сама вгрызаясь в подобный. И правда, невероятно вкусно!» Блондин послушно сжал пальцы и, странно глянув на меня, все же откусил небольшой кусочек, чтобы через мгновение откусить уже нормально. Похоже, ни одному Оуэну не приходилось попробовать настоящий вкус. Я вздохнула. Запущено у них тут все. Мы сидели на кочке посреди болота. Опять. И мирно пытались наладить между собой контакт, тихо рассуждая о дальнейших планах. «А что мне будет, если я выдам тебе разрешение на использование магии на территории светлых?» Впервые за долгое время подал голос светлый эльф. Былой ярости в его голосе не было, так что я решила, что можно и поторговаться. «А чего ты хочешь?» — обернулась к нему. Парни, что тихо переругивались в углу, как по команде замолчали, прислушиваясь к нашему разговору. «Насколько я понял, вы не из этого мира, ну, кроме мальчишки!» — кивнул он на Оуэна, облизывавшего сладкие пальцы. «Я бы тоже хотел пойти с вами!» Чувствовалась во всем этом какая-то недосказанность. «Ты один или...» Я подозрительно прищурилась. «Жена и двое детей!» Все же сознался он. Я удивленно вскинула брови. Нет, он, конечно, выглядел куда как старше Аврели, но представить его любящим мужем я не могла. Или не хотела. «Зачем это тебе?» Насколько я поняла, светлые живут по сравнению с дроу вполне неплохо. Правда, женщин у них слишком мало, вырождаются, судя по состоянию мира. Но все же. Похоже, светлый думал о том же. Но одно хорошо. Агрессии я от него больше не ощущала. «У меня две дочери, и я не собираюсь отдавать их в качестве рабынь своим друзьям, как те надеются». Его глаза опасно блеснули. Я скептически хмыкнула. «Еще скажи, что и жену любишь. Никому попользоваться не даешь». Наслышана я уже по самую маковку про местные обычаи, что со стороны темных, что со стороны светлых. Оуэн оказался жутким книголюбом и глотал книги одну за другой у себя дома. Благодаря этому нам удалось узнать слишком многое про этот мир. «Люблю!» — упрямо сверкнул глазами светлый. «Но не даю, он не сказал». Я презрительно фыркнула. «Не давать не могу», — печально сказал он. «Меня бы не поняли. Но именно поэтому я и хочу уйти из этого мира. Это моя жена и мои дети. Я не собираюсь смотреть, как они медленно увядают от жестокости моих соплеменников». Покачала головой. «Это меня специально на голову стукнутым притягивает». Впрочем, было бы на что жаловаться, что Оуэн, что этот субъект — лишь заложники обстоятельств. «А с кольцом что не так?» Я не спешила раздавать обещания. Жену и девчонок жаль, но вдруг этот эльф лишь так искусно придуривается. Кто его знает? «Это мой талисман», — вздохнул светловолосый. Мири подарила мне его 10 лет назад, закляв, чтобы я всегда возвращался с военных походов обратно к ней. И я возвращался. Ни яд дроу, ни стрелы, ни их оружие меня не трогали. Краткий взгляд на двух дроу в отдалении. Я уже давно не удерживала иллюзию дроу-тетки. Незачем. Оуэн уже видел меня настоящий. Аврель тем более. Перед Светлым выпендриваться тоже не было смысла. Он пленник. Да и все равно бы увидел, когда я бы изменила нашу компанию так, чтобы пройти по территориям Светлых без потерь. Любовь посреди таких условий романтична, если бы не было так грустно. Я достала из кармана кольцо, показывая его владельцу. «Ладно, давай заключим соглашение». Внимательно посмотрела на блондина. «Ты проводишь нас по землям Светлых до управляющего кристалла, а я, так и быть, заберу тебя, твою жену и дочерей в более мирный мир. Кстати, не вижу отметок о браке». Глянула на его руки. Обычно у всех браслеты на руках или татуировки, а тут ничего. «У нас уже давно не существует подобного обряда», — вздохнул эльф. «Женой называют лишь постоянных любовниц или женщину, от которой родились дети». Что-то не нравилось мне в его рассказе. «То есть у твоей жены есть еще дети? От других?» Я прищурилась. «Да», — горестно вздохнул мужчина. «Сын, мальчик». «То есть ты бы забрал дочерей, но сына любимый, как ты утверждаешь, женщины, оставил тут? Потому что он не от тебя?» Подобное возмутило до глубины души. Однако эльф удивил и тут. «Нет, просто он уже давно подросток. Успел проникнуться всеобщим отношением к женщинам. Да и опасности для него тут нет». Я покачала головой. «Всех заберем», — вынесла вердикт. «Мальчишку тебе придется перевоспитывать и признавать родным сыном не обсуждается. Также, если хочешь нормальной жизни, женишься на своей Мире по всем традициям Светлых, с вечным нерасторжимым браком и невозможностью измен с двух сторон. При условии, что и она согласится на подобное. Если нет, дашь ей свободу и не станешь лезть в ее жизнь больше никогда. Детей разделите по взаимному согласию». «Что? Не надо мне рассказывать сказки про неземную любовь. Если это действительно так, значит, сделаешь, как я сказала. Если нет, то и разговаривать не о чем». Светлый скрипнул зубами. «Я согласен», — мотнул он головой. «Готов дать клятву служения взамен на свободу Мири и моих дочерей, в том числе и от меня, если на то не будет другого их решения. Также обязуюсь взять на себя заботу о старшем сыне Мири и воспитать из него достойного члена общества того мира, куда вы нас перенесете». «Это уже лучше! Аврель!» — попросила я ношу мужа. Клятва была произнесена в тот же час, что сильно облегчала нам жизнь. Ведь требовать пришлось не просто обычную о непричинении вреда и сотрудничестве, а о полном контроле над Светлым до самого момента перехода. Тот шипел, плевался, но вынужден был согласиться. Так что теперь мы шли по болотам уже стройной разномастной шеренгой. «Если ты хочешь сделать из своего мужа Светлого, чтобы мы прошли по нашей территории», — глянул на меня светловолосый Ридли, чье имя я узнала после принесения клятвы, — «придется снять с него контролирующие браслеты». Я фыркнула. Все равно не собиралась их оставлять. «Сниму!» Удивленный вздох Оуэна проигнорировала. Тот до сих пор изумлялся тому, что я не третирую и не унижаю мужа. Аврель же лишь скромно улыбнулся. Мы уже разговаривали с ним на эту тему. Я обещала их снять. Правда, не думала, что это придется сделать именно так. Все же его родственники явно захотят его снова женить. Какое-то время мы шли молча. У меня не было настроения разговаривать ни с кем. Все же мысль, что этот несносный вредный дроу перестанет, пусть даже фиктивно, быть моим мужем, угнетала. Но я не могла поступить иначе. Того требовали не только обстоятельства, но и моя совесть. Я не могла заставлять его быть со мной. Влюбленность такая паршивая штука. Я искоса глянула на задумчивого мужчину, шедшего сразу за мной, помогавшего преодолеть особенно сложные участки, поддерживавшего меня. С того самого момента, как мы оказались в этом мире, нам было не до выяснения отношений или признаний. Хотя я видела, тогда, в столовой, он совершенно точно хотел меня, и кто знает, к чему бы привела нас та совместно проведенная ночь. «Устроим привал?» – попросил Оуэн примерно через пару километров пути. Пришлось срочно искать островок по суше и поветвистее. Я уже почти привычно села в позу лотоса, вливая свою магию в этот клочок земли, чтобы не вздрагивать каждый раз при виде кровавых деревьев и кишок, свисавших с их крон. Мерзость какая! «Мида!» Не дал мне уйти в себя Аврель. «Нам стоит поговорить!» Кивнула и позволила ему сесть напротив. «Помню, ты говорила, что собираешься снять с меня эти брачные оковы. Но...» Я склонила голову на бок. «Что еще за «но»? Судя по виду Дроу, мне оно не понравится. Однако я бы хотел не только снять их сейчас, но и больше никогда не надевать их потом!» Выпалил он, как на духу, словно это я заставляла его их надевать. Зеленые глаза светились одновременно решимостью и каким-то сомнением. Было больно, очень, но он действительно заслуживает свободы, и от меня в том числе. Нехорошо вышло с этим браком, пусть и не я была его инициатором. На мгновение зажмурилась и без предупреждения потянулась к его запястьям, разрывая собственную магию брачных уз. «Конечно, Аврель, ты достоин свободы выбора!» Я мягко ему улыбнулась. «Почему же так больно? Словно сердце сейчас выпрыгнет из груди!» Стащила снова ставшие обычными кусками металла оковы и отшвырнула их в вязкую студенистую жижу болота. Мутная красная жидкость, похожая на венозную кровь, с громким чавком обрадовалась этому дару. Несколько мгновений Дроу смотрел на меня так, так, словно сейчас поцелует. Но опять это проклятое «но». «Еще пара дней пути, и мы будем на наших территориях!» Обрадовал Светлый, разрушая интимный момент. И ведь даже не постеснялся, гад. «Отлично!» Не в силах сдержать свою боль в узде, я встала с места, увеличивая расстояние между собой и любимым мужчиной. «Я чувствую, что кристалл где-то недалеко отсюда. Возможно, около границы с Дроу. Обычно это в горах. У вас там есть горы? И надеюсь, нам не придется заходить в ваши города, чтобы забрать твою Мири и детей». Я была необычайно многословна, стараясь отвлечься от пустующей черноты в душе. «Мы живем почти на границе», — успокоил меня Светлый. Называть его по имени как-то абсолютно не тянуло. Словно тогда я смогу признать в нем личность. Существо, с чьим мнением придется считаться, а не просто воспользоваться ко взаимному соглашению. «Ладно, все отдохнули?» Я глянула на валявшегося на земле Оуэна. «Выдвигаемся!» Выбраться из этого гиблого места стало моей навязчивой идеей. Я выберусь отсюда, вернусь в свой мир, снова превращусь в богиню и пойду к своим, выбивать. Кто же это такой умный из родственничков? Аврель больше не мой муж, интереса для врага не представляет. Уверена, теперь он в большей безопасности, чем со мной. Но Алин что-нибудь придумает насчет брака. На крайний случай нацепит на него фиктивные браслеты или иллюзию. Косо посмотрела на выходившего из-за кустов Авреля. «Нет, не могу так». «Скорее! Я не собираюсь задерживаться в этом мире еще на месяц! Скорее!»